«Зачем ты пришел, дракан?» — поинтересовался Лансунг. «Явно не за тем, чтобы убить меня, иначе выбрал бы менее шумное место. Или вы, милорд, слишком недооцениваете мое мастерство?» — парировал Ван Горич. Лансунг бросил на него быстрый взгляд, но магистр всего лишь шутил. Сенаторум не выдавал одобрений на устранение уже очень длительное время. «Я шучу, милорд», — успокоил Ван Горич. «Не волнуйтесь. Сказать по правде, я именно потому и выбрал этот момент, что тут много людей. Не хотелось бы, чтобы вы меня неправильно поняли, если бы я явился без приглашения в более уединенное место. Все могло слишком осложниться, возникло бы недопонимание. Даже и не знаю, в чем дело. Люди всегда слишком нервничают в моем обществе. Видимо, надо что-то делать со своей внешностью». «Дракан, я сейчас занят», — сказал Лансунг, обмениваясь рукопожатием с лордом Воросом Денепским. «Тогда перейду прямо к делу, милорд», — произнес Ван Горич. «Мы должны стать союзниками». «Что?» «Политическими союзниками, милорд». «Зачем?» Ван Горич усмехнулся. «Понимаю, звучит безумно. Мы никогда не были друзьями. Я прекрасно понимаю, почему. Я недостаточно влиятелен, чтобы тратить на меня время. Зато вы, мой дорогой лорд, вы важны настолько, насколько это только возможно». «Дракан, мой добрый друг, я не пойму, к чему ты клонишь», — произнес Лансунг, продолжая пожимать руки. «О, звучит обнадеживающе», — сказал Ван Горич. «В самом деле, мой добрый друг. Да, знаю, вы не вкладываете в эти слова буквальный смысл. Но зато хотя бы внешне пытаетесь изобразить учтивость и сохранить лицо перед зрителями. Это вдохновляет. Итак, я вынужден настаивать. Нам необходимо стать союзниками». «Объясни, что тебе нужно, пока я не потерял терпения», — произнес Лансунг, фальшиво улыбаясь двум почтенным командующим. «Вы, милорд, очень важная персона», — заметил Ван Горич. «Однажды, и день этот может настать очень скоро, вы можете стать самым важным человеком на свете. Структура власти, установленная вами в Совете Верховных 12, весьма прочна. Вы, лорд Джиллиман, его святейшество экклезиарх. Вы заставляете всех остальных вращаться вокруг вас, и никто не может вам противостоять». Ван Горич отдавал себе отчет, что находится прямо в середине живой демонстрации личного могущества и влиятельности Лансунга, в самом центре его культа личности. Высшее командование училища Имперского военно-космического флота являлось элитной академией и стремительно превращалось в юношеское движение, боготворящее только Лансунга. Адмирал и сам когда-то закончил это заведение и теперь оказывал абсолютную поддержку. Все лучшие назначения на флоте доставались исключительно выпускникам училища. Взамен кадеты демонстрировали безграничную, слепую преданность, граничащую с влюбленностью. Многие юноши гордо называли себя лангсунистами и продумывали свои тактические решения, основываясь на действиях, некогда предпринимавшихся их покровителем. «Беда в том, — произнес Ван Горич, — что хоть никто и не может вам противостоять, но явно кто-то может попытаться». «О чем это ты? Это будет глупо, губительно. Но все же, милорд, отдельные группы способны рискнуть выступить против вас, хотя их потуги и будут бесполезны. Вот только на данный момент все это может повредить Империуму». Лансунг впервые посмотрел Ван Горичу прямо в глаза и несколько секунд не сводил с собеседника взгляда. «Кого ты имеешь в виду?» — спросил адмирал. «Сэр, с моей стороны было бы неучтиво разглашать чужие тайны», — продолжал улыбаться Ван Горич. «Но все дело, сэр, настоящая проблема заключается в Ардамантуа». «Ардамантуа? Дракан, это исключительно военное дело. С чего бы вдруг такому политическому аутсайдеру проявлять к нему хоть какой-то ин...» «Сэр, сейчас оно представляет интерес для всех нас. Ардамантуа становится стихийным бедствием, настоящей военной трагедией, и мы все еще не можем предсказать последствий происходящего. Но давайте на мгновение представим, что последствия будут наихудшими из возможных». Лансунг пробормотал что-то в знак согласия и отвернулся, чтобы продолжить пожимать руки и обмениваться приветствиями. При этом он не прекращал слушать. «Сэр, если Ардаманту обернется катастрофой, что более чем вероятно, это может иметь долгосрочное влияние на вопросы безопасности тиранского ядра. Мы разберемся со всем, что... Сэр, проблема, как вижу ее я. Да-да, я просто политический аутсайдер. Но проблема, как вижу ее я, заключается в том, что мы никак не можем прийти к согласию, как решать вопросы. Отдельные партии, отдельные союзы, все они смотрят на мир по-своему. Когда дело дойдет до принятия срочных решений, они могут не согласиться с предложенными вами мерами, могут захотеть протащить через совет альтернативные варианты. Они будут противостоять вам в обсуждении того, как правильно преодолеть кризис на Ардамантуа и его последствия. Ван Горич наклонился ближе, чтобы иметь возможность перейти на шепот, пока Лансунг продолжает пожимать руки. «Это может привести к фатальному исходу. Ваш силовой блок в 12 обладает непререкаемой властью, но остальные настолько отчаялись, что будут бороться в любом случае. И к чему это приведет? К стагнации, тупиковой ситуации, жесткой политической междоусобице верховных лордов, параличу, неспособности сенаторума к активным действиям и изданию каких бы то ни было законов. И все это в тот миг, когда Империуму грозит опасность. Проще говоря, дорогой лорд, мой милый друг, факты таковы, что если Ардамантуа и правда окажется именно такой угрозой, как мы опасаемся, то верховным лордам Терры ни в коем случае нельзя связывать руки бессмысленной борьбой друг с другом. Недопустимо, чтобы Империум оказался настолько уязвим. Сейчас не время идти на такой риск. Лансунг вновь посмотрел на Ван Горича. «Может быть, я и политический аутсайдер, милорд», — добавил магистр, «и мой вес, так же, как и моего официо, заметно уменьшился по сравнению с былыми временами. Но я не могу стоять в стороне и наблюдать за тем, как Империум сковывает паралич власти. Если у моего официо и есть цель, так это служить последним предохранителем, в том случае, если подобная опасность возникает. И это, сэр, одна из двух основных причин, по которой я нужен вам в роли союзника». Публика вокруг них вновь разразилась восторженными аплодисментами. Лансунг поднял руку, выражая свою признательность, а затем телохранители повели его к лестнице. Лорд-адмирал остановился у начала ступеней и оглянулся на магистра, который больше не следовал за ним. «С вашего позволения, мы продолжим разговор позже», — сказал Ван Горич. «И довольно скоро. А теперь идите, скорее. Кыш, вас ждут». «А вторая причина?» — спросил Лансунг. «Милорд, ты упомянул о том, что есть и другая причина, по которой я должен сделать тебя своим союзником». Он пытался перекричать громогласный рев толпы. «Что это за причина?» «Она очень проста, милорд», — ответил Ван Горич. «Вы можете не рассматривать меня как союзника, но вы определенно не захотите, чтобы я стал вашим врагом». Глава 30. Ардамантуа. Лаврентий пришел в себя. Он сразу понял, что серьезно пострадал. Его шею и подбородок заливала кровь, сочащаяся из ушей и носа. Суставы и внутренние органы отчаянно болели. И Магас подозревал, что не смог бы и пошевелиться, не будь его нервная система оглушена. Он заставил себя подняться. Техноадепт был мертв. Большая часть аппаратуры также не подавала никаких признаков жизни. Майор Ниман лежал на полу рядом, подергиваясь и стеная. Сверху доносился ужасный грохот. Все вокруг ходило ходуном от непрекращающихся взрывов и ударов. За последние 6 недель Лаврентию довелось пережить множество ужасных часов, страдая от кошмарных климатических условий и гравитационных бурь. Но все это не шло ни в какое сравнение с нынешней обстановкой. Опираясь о склизкую стену туннеля в гнезде пузыре, Магас Биологис медленно поплелся по направлению к выходу на поверхность, чтобы узнать, какие еще невзгоды выпали на его долю. Разрушенное гнездо продолжало содрогаться в такт непрекращающемуся грохоту. Также Лаврентий слышал нечто напоминающее звучание гигантских боевых горнов, выдающих продолжительные, бьющие по ушам хриплые, апокалиптические ноты. «Конец света! Конец света!» Как раз вовремя. Они уже достаточно настрадались. Магас выбрался в дождливый сумрак и съежился от страха на выходе из туннеля. Он ошарашенно разглядывал форт и окружающий мир. Все небо закрывала луна. Импровизированная крепость была объята огнем и разрушена. Повсюду вокруг, сквозь дым и завесу, хлещущей с неба воды, он видел желтые фигуры. Имперские кулаки сошлись в яростной битве с врагом, чудовищно превосходившим их численностью. Это место просто кишело орками. Лаврентий никогда прежде не видел этих существ живьем так близко. Он лишь изучал образцы, доставленные ему с границы, и теперь не очень понимал, что происходит. Откуда вдруг взялись орки? Какую роль они играли в трагедии, постигшей Ардамантуа? Может быть, они еще одна вторичная проблема, свалившаяся на планету из-под пространства, так же, как и хромы? Лаврентий был озадачен. Он отдавал себе отчет, что сильно пострадал и что его разум слишком затуманен, чтобы выносить продуманное суждение. Звуки причиняли боль. Он отчаянно пытался осмыслить происходящее. «Орки! Орки!» Медленно, но неуклонно в его онемевшее тело начал проникать страх. Научное любопытство уже стремительно угасало. Впервые со встречи в туннеле с Хромом Воином Магас по-настоящему почувствовал себя в смертельной опасности. При жизни, пока их души находились в этих смердящих телах, орки казались огромными. Каждый из них размерами не уступал космодесантнику. Ксеносы были просто воплощением массивности и силы, от бугристых мышц на плечах и до похожих на стволы деревьев рук, заканчивающихся тяжеленными кулаками. Лаврентий никогда прежде не видел существ, столь могучих и энергичных, по самой своей природе. Эти твари казались сгустками мускулов и жестокости, ярости и злобы, воплей и грубой силы. Они были настоящими чудовищами. Ксеносы носили доспехи из металла и шкур, но вовсе не столь примитивно изготовленные, как ожидалось. Кольчуги и наплечники, сплетенные из стальной проволоки, крепились на дубленой коже или синтетической подкладке. Швы были великолепны, да и орнамент потрясал своей искусностью. У некоторых тварей обитые кожей выгнутые щиты дышали жаром и озоном, что свидетельствовало о встроенных генераторах кинетических полей. Оружие, сжатое в огромных лапищах, напоминало вороненые топоры и мечи морозных великанов, а не грубые поделки тупых орков. Крупнокалиберное оружие ксеносов имело странный дизайн, но тоже было сделано опытными мастерами. Зеленую кожу орки натирали разноцветными порошками и разрисовывали, украшая себя племенными гербами и узорами. Лаврентию хотелось бы знать, что означает каждая метка, полоса и отпечаток ладони. Какой-то первобытный ужас вызывали у него горочьи головы, посыпанные белой или бледно-голубой пудрой, с блестящими глазами и разинутыми слюнявыми пастями, где из поразительно-розовых десен торчали расколотые желтые клыки или гниющие маляры. Атавистическое ощущение. В зеленокожих воплотился образ хищника, от которого убегали древние пещерные люди. Чужаки стали мифическим зверем, прообразом всех чудовищ. Это было смертоносное лицо старейшего, чистейшего человеческого ужаса. Атакующие твари рявкали, порыкивали и ревели на бегу, распахнув клыкастые зевы размером с пасть Грокса. Врезавшись в бойцов щитовых корпусов, они взмахнули клинками и раскололи керамитовые доспехи Адептус Астартес. Каждый удар звучал подобно раскату грома или хлесткой пощечине. Над полем битвы шел дождь, капли воды отскакивали от брони, шлемов и оружия, разбавляли струи крови, заливали землю, собираясь в лужи под ногами. Изумленный Лаврентий отступил на шаг. Его трясло. Мага вспомнил, что в истории галактики были долгие эпохи, когда племена орков являлись величайшей угрозой безопасности и самому существованию Империума. Фаэтон всегда предполагал, что причина крылась только в огромной численности зеленокожих, в том, что они селились повсюду. Техножрец не считал, что эти чужаки способны к дальнейшему развитию. Орки мало чем отличались от животных, безмозглые, неумелые. Они сбивались в орды на звездных окраинах и служили бесконечным источником мяса для имперских пушек в пограничных конфликтах. Злобные сторонники великого врага, риск еретической гражданской войны, гениальные интриги эльдаров — все это представляло явную опасность, в отличие от зеленокожих. Прочие угрозы воспринимались серьезно. Орки были чем-то вроде шутки, раздражающей и надоедливой помехи. Их заразу требовалось только сдерживать, иссекать и усмирять. Они не были такими. Теперь он понял, осознал, почему в прошлые времена человечество столетиями жило в страхе перед зеленокожими, почему на рубежах непрерывно бушевали сражения, почему периодические ваакхи заставляли сниматься с мест и бежать население целых колонизированных систем, почему слухи о появлении умелого военачальника и его орды бросали в дрожь губернаторов секторов и магистров войны. Ему стало ясно, почему бог-император при всех иных достижениях в крестовом походе так стремился покончить с орочей угрозой на Уланоре. Фаэтон сообразил, почему эти чужаки были вечной опасностью, которую не стоило игнорировать. Он только не мог понять, как они оказались в 6 неделях варп-перехода от тиранского ядра.